Одной и даже двух секунд явно не хватило, чтобы выбрать из правды самую правдоподобную часть. «Если я скажу тебе всю правду, ты ни за что не поверишь», — сказал аспирант. «Самую верную, по его мнению, правду». «Как знаешь», — беззащитно проговорила Наташа. «В общем, так», — решился аспирант. «Принимай это как хочешь». Одна крупная фирма, мы полагаем частная, заказала нам мощное исследование крови. Платит очень хорошо. Но они требуют такое, что мы подозреваем, что дело нечисто. Есть подозрение, будто они хотят создать некое биохимическое оружие. Например, геноцидного свойства. «Тормози!» — окликнул себя аспирант. «Заворачивай обратно!» «Сама понимаешь, есть только подозрение, в милицию с ними не пойдешь». «Теперь мы пытаемся кое-что проверить». «Ну, и кто же из вас согласился на роль трупа?» Слабо улыбнулась Наташа. «С трупом все в порядке», — не выбирая слов, честно ответил аспирант. «У трупа полное алиби. Дело в том, что их очень интересуют люди с четвертой группой крови, резус отрицательный». «Даже трупы?» — не теряла деловитого самообладания Наташа. «Вероятно, что даже». «Мы хотим проверить их реакцию. Возможно, узнать настоящий адрес. Еще кое-что. Все долго рассказывать. Мы пометили его радиоактивной меткой». «Тормози!» — кричал внутренний голос. «Когда будешь договариваться с тем дежурным из морга, скажи ему, пожалуйста, что к тебе приходили из контрразведки. Я думаю, что смогу это ему подтвердить». «И это тоже правда?» Тихо-тихо полюбопытствовала Наташа. Ганнибал не отвел взгляда и, ответив, остался собой доволен. «Нет, пока нет, но, возможно, станет правдой». Кто-то в белом прошел через вестибюль, и Наташа снова спрятала руки в карманы халата.